Глава 9. Два длинных двухэтажных здания из белого кирпича, навесной переход между ними. Даже со стороны аккумуляторный завод выглядел солидно. А за проходной — корпуса, цеха, главное административное здание, в котором заседал Шустов. Территория большая, и людей много работает. Рабочим достаточно будет выйти из цехов, чтобы пехарские пацаны затерялись в этой массе. Слишком уж маленькая у Сереги бригада, чтобы контролировать такую махину. Но Селезню уже как-то удавалось договориться с Шустовым. На проходной охрана целых 4 вохровца и все с оружием. Стоят, цепко смотрят на Семена. В одиночку нахрапом их взять не получится. А пацаны остались в городе, так что Семену придется решать вопрос самому. Клара вчера созвонилась с отцом, сказала, что нужно серьезно поговорить, и Шустов пригласил Семена на завод. А он дурак, взял и согласился. Это сейчас он чувствовал себя дураком и маленьким винтиком в огромном механизме. Даже не винтиком, а бесполезной, нет, вредной заусеницей. Он сказал вахтеру, что его ждет Шустов, тот смерил его строгим взглядом, нехотя взял список и кивнул, мол, да, пропуск есть. Пришлось показать паспорт, старик переписал данные в журнал. Препятствий Семену не чинили, но унизительная процедура заметно ослабила его боевой настрой. Приемная перед кабинетом директора, полногрудая женщина с крашенными кудряшками. Глянув на Семена, она показала ему на свободный стул и сказала, что Валерий Ильич занят, придется немного подождать. Семен молча прошел мимо, открыл одну дверь, но секретарша успела нагнать его и схватить за плечо. «Нельзя!» — зашипела она, как змея. И что Семен мог с ней сделать? Селезню убить мог, а ее нет. Даже просто ударить не мог. Тем более на глазах у людей, толпившихся у директорского стола. Шустов подписывал документы. Перед ним выстроилась целая очередь. Он такой важный, значительный, что Семен перед ним выглядел просто жалко. Тем более, что на помощь секретарше уже спешили охранники. Его запросто могли выдернуть обратно в приемную на потеху Шустову, но, к счастью, директор прекрасно понимал, с кем имел дело, и не стал играться с огнем. «Элеонора Максимовна, вы свободны». «Все свободны!» Никто не возмутился, толпа схлынула, и Семен остался наедине с хозяином кабинета и всего завода. Спортивный костюм он оставил дома, надел черные джинсы, белое поло, а сверху кожаную куртку. Вместо кроссовок черные туфли, темный низ, светлый верх. Вид вроде бы приличный, жаль только мозоль натер, пока шел. «Как добрался?» Вместо приветствия вежливо спросил Шустов. Он заставил себя улыбнуться, но с кресла не поднялся и руки не подал. Это уж чересчур для какого-то сопляка. Семен сделал вид, что не услышал Шустова. Каменная маска так и осталась на лице. За приставной стол он сел без приглашения. «Брат подвез», — поинтересовался Шустов. В ответ Семен молча пожал плечами. Сам он приехал на завод. В Москве мотор взял и прямым рейсом на дальнюю улицу. Серега даже не знает, где сейчас Семен. А если знает, если он где-то рядом, то что с того? А сам почему не пришел? А мне сваты не нужны. Мы с Кларой для себя уже все решили. Ну да, ты же у нас полностью самостоятельный. Бандит. С обидной насмешкой произнес Шустов. Не бандит я. Косо глянул на него Семен. «А кто ты? Людей грабишь?» «Грабишь. Значит, бандит. Не граблю я никого». «Ты деньги вымогаешь. И ко мне пришел за тем же. Только не говори, что это не так». «Не говорю». Семен спокойно выдержал взгляд. Но Шустов продолжал напирать. «А кто ты такой, чтобы с тобой делился целый завод?» «Кто я такой? Обманутый влюбленный». «Вы сказали мне, что Клара у Селезнева, и его убили. Хорошо, что это сделал не я, не ты», — качнул головой Шустов, и голос его заметно дрогнул. Знал Семен, чем задеть его за живое. «И вас может убить кто-то другой за вранье». «Это угроза?» «Это возможности. У вас есть такие возможности?» — с усмешкой спросил Семен. На этот раз Шустову пришлось выдержать его взгляд, с чем он, в общем-то, неплохо справился и уверенно ответил «Есть». «Убьете меня?» «И убить могу, и в тюрьму посадить. Очень даже легко могу посадить. И поверь, мне ничего за это не будет». «Нет». Из тюрьмы ты живым не выйдешь, я могу об этом позаботиться. Или ты думаешь, что я бедная овечка, которая может только блеять и травку щипать? Я так не думаю. Вы же смогли взять под контроль кооператив? Не вы же его создавали? Селезнев мне очень помог, и я его за это отблагодарил. А потом убрали чужими руками. Но, если честно, я не знал, что ты настолько любишь Клару. А я ее действительно очень люблю. Еще она ждет от тебя ребенка. Ребенка? Если Шустов хотел выбить Семена из колеи, это у него прекрасно получилось. Только что звонила. Из женской консультации. Ты меня понимаешь? Загадочно, но с холодком улыбнулся Шустов. Мне Клара ничего не говорила, покачал головой Семен. Боялась ошибиться, но теперь ошибка исключена. Так что нам никуда не деться от тебя, парень. И сваты не нужны, все уже решилось автоматически. Ты женишься на Кларе, быстренько сыграем свадьбу. А если не женюсь? С самым серьезным видом спросил Семен. Нет? Шустов не расстроился, просто завис в раздумье. Не нужен ему Семен, и если он откажется от Клары, можно будет найти другого жениха. Из хорошей семьи, Вадима, например. Но если Семен согласен взять Клару в жены, придется с ним смириться. Женюсь, конечно. Клара согласна, так что без вариантов. Естественно, женишься. Тут без вариантов, передразнил Шустов. Жениться — дело нехитрое. А как с Кларой жить собираешься? В убийстве Селезнева тебя подозревают? А если расстрел? Это клеймо для моих внуков. Да и Клару жалко. У ментов нет доказательств, а у меня есть алиби. Когда Селезня убивали, я у вас был. Да, усмехнулся Шустов. Вы же подтвердите? Пристально посмотрел на него Семен. Ну ты жук. На том и стоим. А стоять нужно. Стоять нужно крепко. «Выходить тебе из твоей шайки нужно, пока не поздно. Школа у тебя есть, поступишь в институт, я устрою. Еще не поздно в этом году», — задумался Шустов. «Я брата не брошу». «Брат, брат, допрыгается твой брат, и ты вместе с ним. Селезень уже допрыгался». Селезень плохо себя вел, пьянствовал, насиловал, директоров заводов обижал. «Это ты про меня?» «Я знаю, сколько Селезень с вас имел». На самом деле Семен ничего не знал. Даже Серега не знал. Хотя и участвовал в наезде на Шустова. И даже торговал аккумуляторами. Сколько снимал Селезень с завода, знал только Сипай. Но эту тайну он унес с собой в могилу. «Ну, так-то Селезень. Говорю же, он очень мне помог. И мы помогать будем». «А что вы можете?» Шустов насмехался, провокационно глядя на Семена. Он ведь Селезня под удар подставил. Заодно только это его должны были сурово наказать. Но нет, он жив-здоров. Облапошенный им Семен сидит и сопли жует, вместо того, чтобы достать пистолет и выстрелить ему в голову. Или хотя бы морду набить. Да и как можно убить деда своего будущего ребенка? Мы можем все. Ну да, ну да. Кстати, Селезень брал не так уж и много. Всего 5% от прибыли. Ну да, ну да. Передразнил Семен. Но имел неплохо, это правда. Он получал аккумуляторы практически по себестоимости. Товар дефицитный? Мы в курсе, кивнул Семен, вспомнив, как сбывал этот самый товар. Точка на Южном порту все еще работает, но уже без прикрытия. Чеченцы не зверствуют, торговля приносит прибыль, и не только в Южном порту. В принципе, мы можем продолжить сотрудничество, сказал Шустов. И 10% от прибыли. От прибыли чего? Завода? Кооператив закрыт, все, нет больше кооператива. А выгодное сотрудничество? С нами, с кем-то. По-любому товар уходит налево. Уходит, и очень хорошо, кивнул Шустов. И ты мог бы на этом хорошо подняться. Зачем тебе бандиты, когда есть Клара, когда есть я? На столе вдруг зазвонил телефон, Шустов нахмурился, снял трубку. «Кто прорвался?» — разволновался он и вперил в Семена вопросительный взгляд. «Сколько их?» «Много! Даже сосчитать не могли!» Швырнув трубку на рычаги, Шустов набросился на Семена. Я с тобой по-человечески, а ты мне нож в спину!» «Не понял. Твои дружки сюда идут!» Семен понятия не имел, кто шел к Шустову, прорвав заградительный кордон из вохровцев. Но шли эти ребята быстро. Он и объясниться не успел, а чья-то нога уже ударила в дверь. В кабинет валился Миндаль, а за ним целая толпа таких же одичавших быков. Всего Семен насчитал 8 рыл, но еще кто-то остался на стреме, чтобы вохровцы в спину не ударили. Не сладить ему с Карасевскими в одиночку, но без боя он не сдастся, так пусть и знают. «Это у нас кто?» Миндаль сделал вид, будто с трудом заставляет себя остановиться. А Семен сделал вид, будто ему совсем не страшно. «Дед Пихто! На проходной остался, с берданкой. А тяжелая артиллерия уже подтягивается. Я позвонил». «Ты позвонил? А ты не знаешь, что завод под нами. Под Селезнем?» «Нет Селезня. Мой брат за него». «Ну да, ты же малый», — скривился Миндаль. «А брат у тебя большой. На самом деле он такой же малый, как и ты. Сейчас братва подъедет, и тогда разберемся, кто малый, а кто большой. Поговори еще. А может, не будем разборов ждать? Давай раз на раз». Миндаль на мгновение задумался. Не везло им с пехарями. И толпа у них реальная, с полсотни бойцов могли выставить. И тактику кавалерийских наскоков они хорошо освоили. Сегодняшнее вторжение тому пример. Вообще, пехарям они проигрывали почти всегда. К тому же Миндаль помнил, кто рихтовал ему фейс в спортивном зале. Семен, а не Саня Сэй. Так что с первого раза его не вырубишь. И со второго тоже. Он бьется через силу, на зубах. Даже если все зубы выбьют, все равно из боя не выйдет. «Я тебя по стенке размажу». «Может быть, а может и не быть». «Не может быть, а будет. Давай так. Если я тебя размажу, завод наш. Слышали, пацаны?» Миндаль повернулся к своим бойцам, призывая их в свидетели. Внезапный с разворота удар страшен в своей убойной силе, но у него есть недостаток. Слишком долгая подготовка и длинная траектория. Расчет строился на внезапности, но Семен просчитал противника и вовремя присел, пропуская кулак над своей головой. Присел и тут же ударил кулаком вниз живота. Знал, что так будет, поэтому подготовил удар. Он, конечно, мог просчитаться, ошибка обошлась бы ему очень дорого. Но Семену повезло. Интуиция не подвела, и удар удался. От боли Миндаля скрутило в бараний рог. Но досталось и Семену. На него набросились сразу трое. От одного удара он ушел, но второй пришелся в голову, хорошо по касательной. Третий удар едва не отправил его в нокаут. Шустов в ужасе забился в угол, а его не трогали, зато Семена окружили со всех сторон. Били руками, ногами, но с ног смогли сбить, толкнув на него приставной стол. Семен упал. Сильный удар в живот заставил его скорчиться от боли. И все-таки он смог подняться, но только для того, чтобы снова оказаться на полу. Миндаль уже почти подпрыгнул, чтобы рубануть его кулаком в голову сверху вниз, как вдруг раздался чей-то грубый мужской голос. Стоп, мотор!» Тарас схватил Миндаля за руку за мгновение до удара. «Это чё за беспредел? Раз на раз договор был, а вы толпой!» «Ну да, это же Костик, он у нас понятия не признает!» На Семена Тарас не смотрел. Он волновал его сейчас не более, чем юного техника, препарированная ботаником лягушка. Семен для него всего лишь повод загнать бунтаря в стойло и настроить против него толпу. «Они же пояса можно бить?» — разъяренно спросил Миндаль. «А ты только туда и бьешь. Тебе же сказали, не надо сюда ходить». «А нет больше селезня!» «Отбой, пацаны, расход. А с тобой поговорим». Тарас среднего роста, но в плечах косая сажень. Ноги кривые, колесом, но держался он на них крепко. Схватив Миндаля за шкирку, он швырнул его из кабинета, как нашкодившего щенка, и сам убрался вслед за ним, так и не глянув на Семена, и Шустова он не увидел. Кабинет опустел. Остались только Семен и Шустов где-то рядом. В кабинете полный разгром, приставной стол перевернут и сдвинут к окну, директорский прижат к стене, кресло не видно. и Шустова Семен увидел только тогда, когда тот стал выбираться из-под стола, отталкивая от себя кресло. «И не тесно вам там было, Валерий Ильич?» Семен откровенно насмехался над ним. Имел, кстати, на это право. Крепко ему досталось. Похоже, нос сломан, синяк под глазом намечается. И верхняя губа разбита, и нижняя, а еще шишка на голове надувается. Зубы вроде целы, но это потому, что удалось избежать нацеленных сконцентрированных ударов. Это когда бьют с расстановкой, с оттяжкой. Крутился он под ударами, если падал, то быстро вставал. Умел Семен держать удар, а вот Шустов нет. При первой возможности в нору спрятался, как крыса. Саня Сэй примерно так же себя повел. Саня Сэй — человек селезня, хитрого, подлого, жадного и развратного. И, к счастью, ныне покойного. «Так сдвинули стол!» — оправляя пиджак, пролепетал Шустов. «Ну да, ну да. Костюмчик не помяли?» «Издеваешься?» «Вам кажется, что-то другое собирались намять». «Ничего же не случилось. Пришел Тарасов и всех разогнал». «Ух ты!» Семен выразительно потрогал нос. Больно ему, а Шустов дичь несет. Оказывается, это Тарас положение спас, а Семен даже не при делах. «Договоренность у нас с Тарасовым». «А вот это интересно. Михаил Игнатьевич с ним договорился». «Вот оно как!» Селезень был мужиком взрослым, жизнь, как говорится, познал, а Тарас помоложе, но все равно старик, степенный, продуманный, с понятиями. Это миндаль молодой да отмороженный, плевать ему на какие-то там договоренности, кто сильнее, тот и прав. Тем более, что Селезень приказал долго жить. Наехал на завод, ввязался в драку, сначала по чесноку, затем по беспределу. Но для Тараса честь не пустой звук, вот он и вписался. Потому что миндаль нарушил старый, хотя для кого-то и сомнительный, закон улицы. Забился раз на раз, не смей никого вмешивать. А может, Тарас просто испугался, не захотел связываться с более сильным противником. Потому что мужик он семейный, и жена есть, и сын, и жильем своим обзавелся. В общем, нет желания умирать, и Шустову есть что терять. Мужик он, в общем-то, смелый, но в пределах допустимого. Потому и влез под стол, как петух под насест. «Так что договоренность действует», — договорил Шустов. «Действовала», — кивнул Семен. Не зря Селезень хотел завалить миндаля, не зря чувствовал в нем угрозу, но не успел привести приговор в исполнение. «Но Михаила Игнатьевича больше нет», — Семен хищно смотрел на Шустова. Но глаза не щурил. Зачем, если опухлость уже сползла навеки, еще немного и от глаз останутся одни щелочки? А мясо из морозилки доставать некогда. Шустов еще тепленький, куй железо, пока горячо. Теперь Сергей Иванович рулит, мой брат. И Тарас это знает. И Серегу Большого знает, поэтому и оставил миндаля. А вы думаете, что Серега это так? Ни о чем? Можно его кинуть? Слышали про фраера, которого жадность сгубила? Семен смеялся Шустову в лицо. Похоже, этот хитрый зад возомнил себя великим мудрецом. Семена вокруг пальца обвел, подло натравив на селезня. Вчера на родственных чувствах сыграть пытался, и эта хитрость даже удалась. Сегодня охраной себя окружил, величием вот блеснул, типа сам себе крутой, его самого бояться надо. Кооператив свой закрыл. А вдруг поверят? В общем, хитрил как мог. Но, в конце концов, спасибо Карасевским. Показал свою истинную суть. «При чем здесь жадность? Есть экономическая целесообразность?» «Селезень тоже под себя все хапал. И чем это закончилось?» — усмехнулся Семен. «Селезень еще и хитрил. Миндаля нужно было убрать, чтобы он стал мучеником, и этим пошатнул позиции Тараса. Но убивать Тараса в его планы не входило». Тонко Селезень играл, но пулю все равно получил. И Шустов может получить. Не зря же он отправил к Семену дочь с извинениями, а то как бы чего не вышло. А когда понял, что Семен остыл, сразу же начал вала водить. Шустов только старается казаться крутым. На самом деле он такой же трус, как и Саня Сэй, и не сможет он удержать позиции, с которых вступил сегодня в разговор с Семеном. Всерьез его можно воспринимать только как отца Клары. Но так у Семена есть еще и брат, которого он не может подвести. «Селезня убили совсем не поэтому», — мотнул головой Шустов. «Ну, если вы думаете, что это сделал я, а я мог бы это сделать, потому что я всегда и во всем иду до конца, и вы даже не пытаетесь стоять у меня на пути. Убьешь меня?» «А что вы улыбаетесь, Валерий Ильич? Вам страшно, а вы улыбаетесь. А вам страшно. Я же вижу. Вдруг снова миндаль, вдруг молнией ударит. Может, нужно позаботиться о громоотводе, а? Или это не я принял удар на себя? Не я вызвал миндаля один на один? Не я дрался с ним? Не за меня вписался Тарас?» Шустов не выдержал напора, отвел глаза. «Ну, в общем, я за тебя. И удар ты выдержал. Врать не стану. Короче, наследники селезня предъявляют права». 10%, говоришь?» Глазки у Шустова забегали. Ставки повысились. Селезня убил не я. Он играл с братвой не по правилам, темнил, хапал все под себя. Братва ему этого не простила. Вы меня понимаете, Валерий Ильич? В общих чертах. Шустов смотрел на него из-под лобья, но взгляд был сломленного человека. «Честно скажу, селезень не говорил, сколько имел с вас. Темнил, юлил. Но есть человек, который в курсе. Уже завтра его привезут, и он скажет. Если селезень брал с вас 30% от прибыли, то и мы будем брать столько же». «Ну что вы, какие 30?» — ужаснулся Шустов. «20, и то половину натурой, в смысле товаром». «Остро дефицитным». «Ну, пока да». «Что значит «пока»?» «А то, что шлюзы вот-вот откроют. Законы свободного рынка уже практически спустили с цепи. Понимаешь, что это значит? Цены взлетят». «Слушай, Семен, а ты мне нравишься. Школу еле закончил, а на лету все схватываешь. Но так и я по полочкам умею раскладывать. И вот что я тебе скажу. Не будет никаких кооперативов. Завод перейдет на полную самоокупаемость. Это не какой-то хозрасчет, это полный шабаш. Если говорить грубо, кооператив при заводе — это чистая прибыль, а завод — сплошные убытки. Так вот, государство убытки компенсировать больше не будет. Как хочешь, так и крутись. Свободный рынок, что успел, то и съел. Короче, мы не сможем иметь вас столько же, сколько имел селезень. Ну вот, соображаешь. Нам нужно с моим братом встретиться. Вы ему весь расклад покажете, а он будет решать, как вас не обидеть. И себя, в первую очередь. И волки сыты, и овцы целы. А давай завтра и встретимся. У нас новый дом. Клара, конечно, говорила. Приглашаю вас завтра на шашлыки. Посидим, порешаем. По-родственному. Заигрывающе улыбнулся Шустов. Сегодня. Вечером. Так время... «Ничего, успеете. Прямо сейчас и езжайте, а я за Кларой». «В Москву? Машина есть? Хотите мне свою служебную «Волгу» предложить?» «Ну, «Волгу» я, конечно, предложить не могу. Но ты же фактически мой зять, тебе своя машина нужна. Короче, есть возможность взять «девятку» по госцене. Завтра такой возможности уже не будет». «Девятка — это хорошо». «Значит, договорились». Хлопнул в ладоши Шустов и сощурился с хитрецой во взгляде. От «Волги» Семен отказался, в Москву собрался своим ходом. Такси поймает, с ветерком домчит. Но мотор он поймать не успел. Только вышел за ворота, как появились две «девятки» с хорошо знакомыми номерами. Из них выгрузилась братва, все мощные, нахрапистые. За спиной истошно завопил вохровец. «Да что ж за напасть такая!» Оружие у охраны боевое, но так не применят его, потому что братва не милиция, уголовное дело не возбудят, просто отобьют почки и убить могут. А Серега убить мог. Он это показывал всем своим видом. Расправил плечи, раскинул руки, походка от колена. А появление Семена только усилило его наступательный пыл. Похоже, он решил, что его отоварила заводская охрана по отмашке Шустова. «Давай показывай, какая падла на тебя рыпнулась!» — потребовал Серега. «И вообще, что ты здесь сделал?» «Так договоренность у нас. Завод наш. А Карасевские отбить хотели. Пришлось вмешаться». «А Карасевские где?» У Семена заболела отбитая челюсть, ныли зубы, но это не мешало ему говорить. Опуская подробности, он рассказал, как все было. «Шустов нас на шашлыки пригласил. Сегодня вечером ты и я решать будем, как жить дальше». «Ну так порешаем, не вопрос», — успокаиваясь, кивнул Серега. «Шустов мне тачку пообещал. Девятку. По госцене возьмет. Все такое. Лично мне». «Ну, если на свои возьмет», — задумался брат. «Ты правильно все понял. Замануха это. Подмазать меня хочет, чтобы я не борзел и на будущего тестя не тянул». «Главное, чтобы ты правильно это понимал, братан. Отрихтовали тебя конкретно. Давай в больницу». «Какая больница? Мне за Кларой надо». «Ну так поезжай». Клара первым делом попыталась отправить Семена на рентген. Вдруг голову отбили, сотрясение там, ушиб. Но он не повелся. Дела у него сегодня. Сначала разговор с Шустовым, а затем уже все остальное. А заодно руки его дочери попросит, чтобы два раза не ходить.